а не думаешь о том, насколько это хорошо или плохо. Как только включается дополнительная система в этот момент, она сбивает ту систему, которая обеспечит эту деятельность. И тогда эта система работает плохо. Пауза. Вот это надо понять. Для того, чтобы это хорошо понять, нужно представить себе, словно вы поднимаетесь в гору, и в этот момент начинаете есть пирожок. А? Скажите, что с вами случится, если вы будете это делать? Поднимаетесь в гору, и в этот момент едите пирожок. Собьется дыхание. Конечно, дыхание собьется, подавитесь в прямом смысле. Почему? Потому что включилось одновременно две функциональные системы. Одна, которая связана с обеспечением дыхания, да, когда вы ползете в гору, другая с перевариванием пирожка. И ни одна, ни другая качественно не работает. Об этом знал даже медведь. Помните, он шел, он говорил, сяду на пеню, съем пирожок. Не дурак был, медведь на ходу пирожки не ел, он знал, что задохнется. Вот как раз об этом идет речь. Если я делаю какое-то действие, я нахожусь в этом состоянии, в состоянии этого действия, и не отвлекаюсь на что-либо другое. Для студента состояние оптами известно. Это вот такие глаза, вот такие уши, и вот такая душа. Вы все вы внимание. Вы слушаете и все. Может записывать рука, это она записывает. Хотя бессознательно мои истории записывают навечно. Угу. Вот вы сидите и слушаете, вы в состоянии оптайма. Если вы в этот момент начинаете думать, блин, день рождения скоро, где бы денег достать? А? Кого пригласить? Пригласить Ваньку? Нет, не приглашу. Вот он тогда напился там. Что он говорит? О, интересно говорит, да, Виктор Сергеевич, интересно говорит вещи. Блин, мамаша еще велела за хлебом зайти. А что мне хлебом? Нужен этот хлеб, толстей с него. Что Виктор Сергеевич? О, интересно говорит. Вы сидите и рассуждаете о чем-то своем. При этом иногда включаетесь в то, что я говорю. И результатом будет красивая такая ситуация. Это свинцовая башка. Когда вы выходите с лекции, вы не поняли, о чем я вообще говорил, и не решили самое печальное, ни одной своей проблемы, потому что я вам мешал. Вы были не в состоянии оптайма. Следовательно, если вы были не в состоянии оптайма, это для вас тягостно. Включаются другие дополнительные системы, которые как раз уводят вас туда вниз. Вы открываете глаза, киваете головой, но я-то вижу, я же жесткий сокол. Что вы находитесь на берегу моря, что вы лежите там, загораете с кем-то, а вы киваете, типа слышу. Любой невротик это чувствует очень здорово. Он действительно чувствует, когда терапевт здесь или не здесь. Вот почему я не люблю поликлиники разные, потому что там запись идет, и там строго нужно соблюдать, там час времени на одного человека. А 5 человек записано. Вот я с человеком работаю, а тут уже другой человек просовывает голову в кабинет, Виктор Сергеевич, можно заходить? Ну погоди, сейчас я закончу. Ну у меня время, назначено время. Он ломает просто состояние. И один пример, когда я работал в 40-й поликлинике творческих работников, вот здесь на Невском, ко мне зашла девочка, я с ней работаю, и как-то загрузился по-честному ее проблема, тяжелая проблема. И я, естественно, загрузился. Думаю, как вот помочь, что же тут делать. Тут заходит другая девочка Юля, садится передо мной. Я говорю, слышишь, человек,